тогда стремилась опереться на молодежь. Замечу попутно, что пока среди так называемых «прорабов перестройки» мы видим именно почти исключительно представителей нашего поколения. А самое главное начнется тогда, когда пойдет новая волна, и включатся молодые энтузиасты-реформаторы, которые также неистово уверуют в необходимость перемен и также фанатично возьмутся за дело, как дети 20-го съезда. Первые месяцы после смерти Сталина были полны тревожного ожидания. Зловеще прозвучали в ушах произнесенные Берией на траурном митинге с мавзолея рефреном повторяемые слова: «Кто не слеп, тот видит». Но первые речи Хрущева, Маленкова и других руководителей уже несли с собой какие-то элементы новизны. Стали говорить о народе, его нуждах, о том, что целью социализма не может быть только индустриальный рост, о продовольствии, о жилищной проблеме, о прощении тех, кто оказался в плену. Словом, повеяло ветерком перемен. Наш журнал какое-то время размещался в здании ЦК КПСС. Мы входили в одну партийную организацию с его аппаратом. Мне больше всего запомнилось совещание партийных и государственных работников, в котором принимали участие тогдашние руководители страны. С основным докладом выступил Маленков. Главный пафос его речи был борьба против бюрократизма вплоть до его полного разгрома. Он в значительной степени повторил свое выступление на 19-м съезде партии. То и дело в его устах звучали такие уничтожающие характеристики, как перерождение отдельных звеньев государственного аппарата, выход некоторых органов государства из-под партийного контроля, полное пренебрежение нуждами народа, взяточничество и разложение морального облика коммуниста и так далее. Надо было видеть лица присутствовавших, представлявших как раз тот самый аппарат, который предлагалось громить. Недоумение было перемешано с растерянностью, растерянность со страхом, страх с возмущением. После доклада стояла гробовая тишина, которую прервал живой и, как мне показалось, веселый голос Хрущева. «Все это, конечно, верно, Георгий Максимилианович, но аппарат — это наша опора». И только тогда раздались дружные, бурные, долго не смолкавшие аплодисменты. Так одной фразой первый секретарь завоевал то, чего председатель Совета Министров не смог добиться своими многочисленными страстными речами. Кстати, позднее Хрущев сам поссорился с этим аппаратом и испытал его силу. Внутри редакции тоже происходили удивительные движения. Месяца через три после смерти Сталина журналу поручили подготовить статью о роли народных масс в истории. Писал ее в основном философ Камари, который до этого прославился работами о роли личности в истории. Он привлек к этому своего заместителя и для вставок меня. Я перечитал недавно статью. Как остро говорилось в ней о борьбе с культом личности, с бюрократизмом, о развитии демократии. Откуда это взялось? Руководство редакции поддержало мое предложение провести конкретные социальные исследования о местах заключения, о привилегиях в снабжении продовольствием и услугами здравоохранения, об источниках нетрудовых доходов. Обсуждая со мной этот замысел, заместитель главного редактора Соболев –